Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 565. Побеждающий облечется в белые одежды. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих. Воин креста, продолжай бороться. Не успокаивайся, пока не достигнешь полной победы. Ведь твоя жизнь достойна жизни полной борьбы. Вот здесь предлагается тебе полнейшая чистота. Только немногие сохранили в Сардисе свои одежды в чистоте, но награда их – непорочность. Совершенная святость – это цена нашего высокого призвания, не потеряем же ее. Вот где радость. Ты облечешься в праздничные одежды, в которые облекались люди на брачных возлежаниях, и ты будешь облечен весельем и сиять радостью. Причинявшие боль сражения закончатся миром совести и радостью в Господе. Здесь победа. Ты будешь праздновать эту победу. Пальмовые ветви и венцы, а также белые одежды – это твоя надежда. С тобою будут обращаться как с победителем, и сам Господь признает нас таковыми. Здесь же священническое украшение. Ты будешь стоять пред Господом в таких одеждах, какие носят посвященные Господу. Ты будешь приносить жертвы благодарности и приближаться к Господу с благоуханием поклонения. Итак, кто не пожелает сражаться за Господа, который даже самому меньшему из своих слуг дарует столь высокую честь? Кто не пожелает того, чтобы мир облек его в одежды безумца? Только бы сам Господь облек его славою.